Глава 27. Быт помещика. Генка не умер с голоду. Через час мальчики вместе с Борисом Сергеевичем вышли из столовой нарпита с животами, туго набитыми щами и рисовой кашей. За обедом Борис Сергеевич рассказал, что с труд коммунной пока ничего не получается. Возражает Серов. Его поддерживает кое-кто из местных руководителей. Ссылаются на историческую ценность усадьбы. Следовательно, сказал Борис Сергеевич, задача заключается в том, чтобы опровергнуть эту версию. А ее можно опровергнуть. Он уже собрал в Москве кое-какие данные. С этой же целью он сейчас пойдет в местный краеведческий музей. Там хранится обстановка усадьбы. Возможно, в музее найдется кое-что полезное. «Нам Серов тоже рассказывал про музей», — сказал Миша. «Можно мы с вами туда пойдем?» «Пожалуйста». «Ну вот», — скривился Генка. «Охота тебе тащиться в этот музей. Что там интересного? Опять бивни мамонта. В какой музей не придешь? Всюду бивни мамонта. Все хотят доказать, что в их губернии когда-то обитали мамонты. А если и обитали, какое это имеет значение? А вдруг кроме бивни мамонта там есть еще что-нибудь? И что-нибудь интересное?» — заметил Борис Сергеевич. — Нет уж, — возразил Генка. — Ничего, кроме бивней, там нет. Еще, наверное, рака с мощами какого-нибудь святого. Да и в этой раке одна только труха и опиум для народа. — Не хочешь — не ходи, — сказал Миша. — Отправляйся на вокзал и жди меня. — Нет уж, чем на вокзале болтаться. Я лучше пойду в этот несчастный музей, — заявил Генка. Генка оказался прав. Первое, что они увидели при входе в музей, были именно бивни мамонта. Изогнутые и желтоватые, они украшали маленький вестибюль музея, свидетельствуя, что и эта губерния не отстала от других по части мамонтов. От вестибюля по всей окружности музея тянулась длинная анфилада комнат. Каждая была отделом. Отдел животного мира, полезных ископаемых, растительного царства, кустарных промыслов, земледелия, истории края. Впрочем, история края занимала несколько комнат. На одной из них висела табличка «Быт помещика 18-го столетия». В этом отделе и находилась обстановка усадьбы. Это была экспозиция гостиной. За канатом стояла мебель красного дерева, стол, диван, кресло и стулья, обитые темно-красным атласом. Каминный экран с нарисованными на нем китайскими птицами, большая арфа с порванными струнами, два высоких зеркала с канделябрами по бокам. Были здесь еще три шкафа. В первом под названием «Одежда помещика» стояли манекены в старинных парадных одеждах с медалями, орденами, звездами и голубыми лентами через плечо. Во втором, досуг помещика, лежали длинные трубки, чубуки, игральные карты, бильярдные шары и шахматы из слоновой кости. В третьем — отдых помещика. Стоял почему-то обеденный сервиз, обложенный огромными пистолетами и другим старинным оружием. Генка комментировал быт помещика очень неодобрительно. «Зачем такие длинные трубки? Как из них курить? Потаскай за собой такую трубочку. Или кафтан. Как в нем ходить? А халаты? Какое старье! И кому это интересно? Отдых помещика, досуг помещика. Кому это нужно? Нет у нас никаких графов, никаких помещиков. Зачем же выставлять их на показ?» Но Миша не слушал Генку. Его внимание сразу привлекла бронзовая птица. Такая же, как и в усадьбе, но гораздо меньше. Она стояла на мраморной подставке и круглыми злыми глазами смотрела на мальчиков. «Смотрите, Борис Сергеевич», — сказал Миша. — Точно такой же орел, как и в усадьбе. Борис Сергеевич оторвался от висевших на стене таблиц, которые он внимательно рассматривал.